«Мистер Буш, не знаю, что именно подтолкнуло меня как-то вечером зайти на интернет-страничку BBC и набрать определенные ключевые слова. Одним словом, я набрал слова «Талибан», англичане пишут его «Талибан», и «Техас». И подумать только, вот что появилось на экране моего компьютера. Материал BBC за декабрь 1997 года. Представители «Талибана» прибыли в Техас для переговоров о строительстве трубопровода. Как вам известно, талибов пригласили приехать в Техас в тот период, когда вы были губернатором штата. Согласно BBC, представители «Талибана» прибыли для того, чтобы встретиться с руководством компании «Юнакл», нефтяного и энергетического гиганта, и обсудить планы «Юнакла» построить трубопровод для транспортировки природного газа из Туркмении через Афганистан, находящийся под контролем талибов, в Пакистан. Мистер Буш, что все это значит? Согласно лондонской «Телеграф», ваши друзья из нефтяного бизнеса встретили с распростертыми объятиями самых зловещих, самых гнусных негодяев в мире, после чего устроили им радушный, гостеприимный техасский прием. Сначала представители «Талибана» провели несколько дней в техасском городке Шугарленд, наслаждаясь западной роскошью. Нефтяные бароны поселили кровожадных ублюдков в пятизвездочной гостинице, свозили их на экскурсии в зоопарк и, разумеется, в космический центр НАСА. Каролина Лис, нефтяные бароны обхаживают талибов в Техасе. Телеграф онлайн. 14 декабря 1997-го. Судя по всему, вам даже в голову не пришло забить тревогу, несмотря на то, что «Талибан» являлся самым репрессивным фундаменталистским режимом на планете. Если бы талибы принимали вас в Кабуле, развлечения, вероятно, состояли бы в публичной казни через повешение женщин, не желавших укрываться паранджой с головы до пят. Вот бы вы повеселились, а! Из Техаса мракобесы талибы перебрались в Вашингтон, где встретились с Карлом Индерфертом, помощником государственного секретаря по проблемам Южной Азии. Затем они отправились в Омаху, где университет штата Небраска открыл специальную программу, которая должна была научить афганцев строить трубопроводы, а оплатили ее ваши друзья из Юнакла. Во время одного из своих приездов туда в мае 1998 года двое представителей «Талибана», на этот раз прибывшие на деньги Государственного департамента администрации Клинтона, посетили другие достопримечательности, в том числе национальный парк Бэдлендс, мемориал вождя Сиу «Бешеного коня», дом-музей на родине президента Джеральда Форда и гору Рашмар. Да, это явилось замечательным примером американского гостеприимства и доброжелательности, щедрости наших больших сердец или нашей любви к деньгам и дешевой энергии. Черт возьми, за хорошую цену мы готовы водить дружбу с кем угодно. Как вам известно, бывшие советские республики, расположенные к востоку от Каспийского моря, располагают запасами природного газа и нефти на сотни миллиардов долларов. И эти запасы только и ждут, когда их начнут разрабатывать. В гонке участвовали многие, но особенно рьяно торопилось правительство Соединенных Штатов. Даже президент Клинтон обеими руками голосовал за трубопровод Юнакла. Эд Вильями. Американские женщины воюют против нефтяной сделки с Талибаном. Гардиан, 12 января 1998 года. Дэн Морган и другие. Яростные протесты женщин затормаживают переговоры с талибами по поводу строительства трубопровода. Вашингтон-Пост, 11 января 1998 года. Для того, чтобы прибрать к рукам такое богатство, нам в первую очередь требовалось опередить русских, а для этого мы должны были найти способ проложить трубопровод в обход враждебного Ирана. Поэтому, пока Юнакл вынашивала идею строительства трубопровода через Афганистан, Энрон разрабатывал собственный план – качать природный газ из Туркмении по трубопроводу, проложенному по дну Каспийского моря и дальше в Турцию. Американское правительство финансировало работы над этим проектом Энрона. Проект Транскаспийского газопровода получает добро.